вытворять никаких фортелей, например, повернуть. Видимо, у него это просто не получалось. А самое удивительное было, что он до сих пор не упал. Иккинг видел, как он без конца крутит головой и через плечо костерит истериков, на чем свет стоит. Истерики медленно, но верно нагоняли рыбья нога. И вот один из них, свирепый громила, вооруженный гигантским топором с двумя остриями, черным и золотым, вложил в лук стрелу. Иккинг резко остановился, взметнув снежный вихрь, и тоже приладил к луку стрелу. «Ох, мои рожки и усики!» — верещал Беззубик. «Он что-то задумал! Не делай этого, Иккинг, не надо!» Иккинг тщательно прицелился и выстрелил. Стрела просвистела в воздухе и угодила громиле с топором, прицелившемуся в рыбье нога, точнёхонько в задницу. Это был первый удачный выстрел Иккинга за все утро. «Здорово!» — с азартом закричал Одноглаз. Громила с топором испустил громкий рев и взмахнул руками. От неожиданности он выпустил тетиву. Стрела взмыла вверх, описала идеальную дугу. И по счастливой случайности вонзилась в зад истерику, едущему впереди громилы. «Вот это да!» — задохнулся от восторга Одноглаз. «Ущипните-ка меня! Я сплю? Или у меня сегодня день рождения?» Второй истерик взвыл от боли и кувыркнулся вперед, сбив с ног впереди идущего товарища. Тот опрокинулся на спину и подсек под колени троих оставшихся истериков, пошибав их, как кегли. Все шестеро истериков, вопя от ярости, барахтались в снегу. «Красота!» — пробормотал Иккинг. «Теперь надо сделать так, чтобы эти молодцы погнались не за рыбьеногом, а за мной». «Сейчас погонится!» — вскричал Одноглаз, рыдая от смеха. «Еще как погонится! Эй, вы! Сюда!» — завопил Иккинг, постаравшись, чтобы истерики хорошенько разглядели, кто именно стал причиной их падения, а потом для верности добавил: «Если, конечно, вы не боитесь стрел, жалкие, сопливые суслики!» «Смотри, что ты натворил!» — простонал Беззубик. «Эти истерики сейчас разозлятся, как собаки!» Эти истерики впрямь разозлились, как собаки. И Иккинг с молниеносной быстротой понесся вниз по склону. «Мы взяли хороший отрыв», — пропыхтел Иккинг. Ни разу в жизни он не мчался на такой скорости. «Но этого мало», — возразил Одноглаз, злорадно ухмыляясь. «У тебя впереди еще половина горы, а эти психи за тобой погнались-таки». «И верно. Скоро». Очень скоро Иккинг услышал за спиной разъяренные вопли истериков, пустившихся в погоню. Пятеро истериков издавали истерический вопль, похожий на вой целой стаи обезумевших волков. А шестой, тот самый громила с топором, выкрикивал нечто более членораздельное. «Как ты посмел нанести оскорбление моим царственным ягодицам, ничтожный хулиган и убийца? Мы, истерики, лучшие охотники во всем свете. Вот погоди, доберусь до тебя и зарублю в капусту моим знаменитым топором и скормлю тебя злокогтю, нашпигую тебя стрелами так, что ты станешь похож на подушечку для булавок. Так!» — кричал истерик с топором. «Прелестно!» — восхитился Одноглаз. «Да чего гостеприимный народ эти истерики!» Иккинг направился прямиком в лес, полагая, что там в него будет труднее попасть. «Да будет вам известно, кататься на лыжах в дремучем лесу — занятие тяжелое и опасное. И в нормальных обстоятельствах первейшее правило гласит — ехать надо как можно более медленно». Но сейчас обстоятельства отнюдь не были нормальными, и Иккинг, визжа от страха, на бешеной скорости мчался сквозь лесную чащу, закладывая головокружительные повороты.